Глава 20. Словно тень. Мишенька. Кто-то произнес мое имя и провел рукой по голове. Рука скользнула к солнечному сплетению, и я почувствовал тепло, разлившееся по телу. Похоже, кто-то применил дар, чтобы поставить меня на ноги, и сейчас активно вливал в меня свою энергию. Стоп, а где мой доспех? Я открыл глаза и увидел перед собой девушку, сидевшую у изголовья. Инга? «Узнал. Значит, не сильно ранили. А я уже думала, что придется помощь звать». «Что ты здесь делаешь?» «Ну, как что? Я ведь говорила, что пойду в сестры милосердия. Вот и осуществила свое решение». «Ты? С ума сошла?» «Нет». Игнатьева нахмурилась и посмотрела куда-то вдаль. «Просто устала от всего, что натворили мои родственники. Дядя зашел слишком далеко, и его убили. Его, тетю Лиду, Мирона, а теперь еще и Макар погиб». «Я не стал говорить о том, что погибнуть Макару помогли мы. Сейчас это было не к месту. Где мы находимся?» Я поднялся на локтях и осмотрелся. Раненая рука тут же отозвалась болью, но я выдержал. Осматриваться смысла особо и не было. Вокруг были кирпичные стены, а солнечный свет едва пробивался сквозь узкие окна. Насколько я помню, когда я потерял сознание, рядом был лес, а это на лес совсем не похоже. Зато я хоть приблизительно могу понять, сколько времени прошло. Солнце светило ярко, значит, сейчас день. Это наше убежище. Мы пытались пробраться в лазарет, но дорога уже отрезана, так что временно скрываемся здесь. Тебе очень повезло, что я вообще нашла тебя. Возле леса? Да, ты лежал возле клёна, такой беспомощный и в то же время такой милый. Ладно, это все потом. Какая обстановка? Мы победили? Не совсем. Игнатьева покачала головой. Градов вошел в город и закрепился там. Конечно, до центра он еще не добрался, но каждый час он продвигается все глубже, а защитники не могут сгруппироваться, чтобы дать ему отпор. «Помоги мне подняться, я нужен там!» «Не спеши, Миша», — произнесла Игнатьева, придерживая меня на кушетке. «Когда Градов ворвался в город, мы не успели эвакуировать всех раненых». «Ты хочешь сказать, что мы в тылу врага?» «Именно». «Хорошо, а где остальные раненые?» «В соседней комнате». Игнатьева кивнула на выход. «Их немного, всего трое». «Знаешь, у нас было совсем мало времени, чтобы кому-то помочь. Только благодаря тому, что мы находимся на южной окраине города, сюда еще не добрались. В таком случае нужно подумать, как действовать. Оставаться здесь нельзя, рано или поздно нас найдут. Сейчас восстанавливаем силы, а ночью попробуем выбраться. Кстати, почему я здесь один?» «Ну...» Игнатьева накрутила локон на палец и загадочно улыбнулась. «Я подумала, что ты очнешься и захочешь меня отблагодарить за спасение». «Инга», — простонал я, запрокинув голову. «Ты никогда не меняешься. Ладно, давай посмотрим, кто с нами в отряде». Отряд оказался совсем небольшим. 4 девушки-целительницы и 3 простолюдинов, которых они вытащили с поля боя. За то время, пока я был в отключке, их уже успели поставить на ноги. «Ну как, бойцы, запал не растеряли?» — произнес я, заходя в комнату. Те уставились на меня с испугом. Один из них нахмурился, но поднялся и ответил. «Мы драться готовы, вот только у нас оружия нет. А мы не одаренные, чтобы с пустыми руками на врага идти». «Оружие вам будет, гарантирую», — ответил я, прокручивая в голове детали сегодняшней вылазки. «Своих же бьем, братцы!» — тихо произнес другой простолюдин, и я повернулся к нему. «Как тебя зовут?» «Мефодий, ваша светлость». «Отбрось титулы и вежливые обороты, они сейчас ни к чему. Скажу тебе насчет братоубийственной войны. Мы не поддерживали предателей, которые приплыли из-за моря и решили, что лучшая судьба для нашей земли — быть проданной иностранцам. Ты сражаешься не столько против своих же братьев, которые перешли на сторону врага, а за свою землю, за будущее своего рода. А это стоит того, чтобы за него бороться». Похоже, моя речь произвела впечатление на бойцов, потому как они заметно оживились. Посмотрим, насколько хватит их воодушевления, когда придет время сражаться. До вечера мы пробыли на месте. Я устроился возле окна и пытался рассмотреть, что происходит вокруг. Несколько раз мимо здания, где мы скрывались, проходили вооруженные отряды, но никто не заглядывал внутрь. Для себя я отметил, что градовцы ходили по 7 человек в отряде, 1 одаренный и 6 простолюдинов. На поясе каждого висел охотничий рожок, который они наверняка используют, если заметят опасность. «Есть план». Я собрал вокруг себя людей и изложил свои предложения. Несколько минут мы общались, где я подробно расписывал план действий. «Нет, наживкой буду я». Инга нахмурилась и закусила нижнюю губу, когда я предложил быть наживкой для патруля одной из девушек. «Хорошо, как скажешь. Главное, чтобы ты справилась. За это можешь не волноваться». Игнатьева улыбнулась и подмигнула мне. Наконец, когда все детали утрясли, мы устроились на отдых. Пока я валялся в бессознательном состоянии, силы успели здорово восстановиться. Я даже немного использовал дар, чтобы помочь раненым. Не все же Инге трудиться, а остальные девчонки были лишены дара. С выздоровлением навалилось чувство голода, которое утолить было совершенно нечем. От безысходности я забрался на крышу, откуда следил за окрестностями. Это сейчас градовцы не проверяют дома просто потому, что им некогда. Пройдет день-два, их запасы кончатся, и тогда они пойдут шерстить по домам, как миленькие. Это я уже не говорю о том, что будет, если они возьмут город. Тогда оставаться здесь будет опасно. Услышал шорох со стороны лестницы и повернулся на шум. Это была Игнатьева. Она виновато пожала плечами и устроилась рядом. «Волнуешься?» — спросила девушка, глядя в крошечное окошко на крыше. «А как же иначе? В своих силах я уверен, в тебе тоже. Главное, чтобы ребята не подвели». «Знаешь, а мы ведь не такие, как они. Дар изменил нас. Он дал нам не только силу, но и чувство вседозволенности. Мы проще рвемся в бой, рискуем, выше оцениваем свои силы и не заботимся о собственной безопасности». «Ну, знаешь, я знал людей, которые были просто помешаны на безопасности». «Это единицы. А ты оглянись вокруг, Миша. Посмотри на этих раненых. А сколько их в лазарете? Некоторые ведь навсегда останутся калеками. А сколько погибнет из-за болезней, заражений или загубит себя в алкоголе? Мы навязываем правила игры в этом мире и не считаемся с теми, кто живет рядом с нами. Мы более устойчивы, выносливы и заставляем весь мир быть такими. Простым людям приходится приспосабливаться к этим правилам». «А что ты предлагаешь? Мы ведь не можем сделать одаренными всех, это нам не под силу». «Да, но мы можем быть снисходительнее к ним и добрее». Я посмотрел на Ингу и невольно улыбнулся. Жизнь изменила эту избалованную, бесшабашную девчонку и заставила ее воспринимать мир совершенно иначе. Пока выдалось немного свободного времени, я лежал на импровизированном лежаке и прислушивался к собственным ощущениям. Что-то во мне изменилось, чего я все никак не мог понять. Нет, накатившая слабость после ранения вполне обоснована. Но почему я чувствую мощную внутреннюю силу? Закрыл глаза и потянулся к своему дару. Атрибут чародея остался без изменений. Его можно было классифицировать по силе как третью ступень. А вот атрибут силача вырос, и теперь он был сравним по мощи с пятой ступенью. Вот это хорошая новость. Я стал еще сильнее, но вот пока не мог понять, что именно могу на своей ступени. Как назло, в академии я этот момент не разузнал. Тогда на занятиях Велигор так и не сказал о возможностях силачей. Нужно спросить у Игнатьевой, вдруг она знает. Девушка вошла в комнату и тихонько присела рядом, стараясь не разбудить. В этот момент я открыл глаза и поднялся. «Ты знаешь о возможностях силачей на пятой ступени? Должна открыться какая-то новая грань». «О, Гущин чего-то не знает. Это интересно», — улыбнулась Инга. «Вообще-то я знаю, потому как Макар был силачом, и все уши мне прожужжал, рассказывая, чего добьется, получив пятую ступень дара. Не томи. Ты можешь использовать дар, чтобы работать по площади. Как твердыни получают возможность прикрывать союзников, так и силачи теперь могут одним ударом покрывать большую площадь». «Что за ерунда? Ты издеваешься надо мной? Вот мой кулак. Как я могу им попасть сразу в нескольких противников?» Игнатьева рассмеялась, а затем кивнула в сторону ящика. «Ха-ха-ха. А ты попробуй. Активируй дары, попытайся ударить по площади». «Посмотри, чтобы никого не было рядом», — попросил я, подразумевая патрули градовцев. «Если она не обманывает, и я действительно смогу это сделать, получится громко». Я активировал дар и направился в сторону ящиков. «Стой, ты куда? Можно сделать это и отсюда», — произнесла Инга. «Просто в зависимости от расстояния до цели сила будет теряться». «Вот сейчас до меня дошло. То есть максимальный урон получает тот, в кого приходится удар рукой. А остальное уже остаточный урон за счет использования дара». Призвал дар и силой рассек воздух, направляя руку в сторону деревянного ящика. От моего удара его сдвинуло в сторону и едва не перевернуло. Будь он поменьше, полетел бы в стенку как миленький. «Так, а вот это интересно. Что же, это действительно работает. Только нужно немного поэкспериментировать силой, чтобы не тратить дар попусту и не задевать своих. Но в ближайшее время мне это умение здорово пригодится. Теперь я понимаю, что меня мог ударить во время ночного боя не чародей, а силач с высокой ступенью. Повезло, что на мне был доспех. Кстати, а где он сейчас?» «Ты издеваешься?» — ополчилась Инга, когда я задал ей этот вопрос. «Представляешь, как бы я тебя тащила в доспехе? Скажи спасибо, что вообще удалось дотащить сюда. Да и потом он у тебя был такой покореженный. Сомневаюсь, что он все еще может защитить хоть от чего-нибудь». «Ладно, спасибо». Я поднялся и подошел к окну оценить обстановку. Вокруг было тихо, подозрительно тихо. Не может живой город быть таким, но этому было объяснение. Страх пропитал улицы Ростова и заставил его жителей скрываться, а некоторых и вовсе бежать прочь. Мы должны спасти этот город и все княжество, но для этого нужно прорваться к своим. Когда стало темнеть, мы выбрались на заранее обговоренные позиции. Инга спряталась за стеной соседнего дома. Именно ей предстояло начинать спектакль. Я ждал за забором, а остальные остались в доме. Моей задачей было быстрое появление за спиной патруля и выведение из строя одаренного с тремя простолюдинами. Оставшейся троице предстояло заняться нашим ребятам. План только в мыслях казался простым. На самом деле все могло пойти как угодно, но не так, как задумывалось. И это заставляло нервничать. Слишком много неучтенных переменных. Пока ждал появления патруля, в голову пришла идея скомбинировать атрибуты силача и чародея. Если я могу использовать дар по площади атрибутом силача, то почему бы к нему не добавить еще эффект вихря от чародейства? Тут же отбросил эту идею, потому как второй атрибут у меня немного хромал и отставал от основного на две ступени. Эффект размажется и выйдет совсем не то, что требуется. Конечно, потренироваться можно, а заодно и развивать оба дара. Но использовать эту комбинацию в такой сложной ситуации рискованно. «Пора», — шепнул я себе, когда из-за поворота появился патруль и направился в нашу сторону. Наблюдая за улицей, мы отметили, что они всегда появлялись с одной и той же стороны. И в этот раз они не подвели. Впереди шагало двое простолюдинов. Одаренный решил прикрыться ими на всякий случай, но я отчетливо понимал, что, скорее всего, он твердыня. Это было понятно потому, как остальные простолюдины испуганно жались к нему, обступив со всех сторон. Что ж, тем сложнее будет пробить его защиту. Отряд прошагал аккурат до домика, где мы прятались, и им навстречу выбежала Инга. Девушка была полностью обнаженной. Ее маленькая аккуратная грудь тряслась, когда она бежала в сторону патруля, а стройная фигура так и манила проскользить взглядом ниже. Да, Игнатьева решила, раз отыграть свою роль, так на полную. Девушка выбежала на середину улицы, повернулась в сторону патруля и стеснительно прикрыла руками свою наготу. «Прошу, помогите!» — закричала она, едва сдерживая слезы. «Вы ведь настоящие мужчины и не сможете отказать девушке в защите!» «Ну, коли баба просит, что уж тут отказывать. Еще и такая смазливая». Один из простолюдинов разгладил усы и шагнул ей навстречу. Я же не сводил глаз с одаренного и следил за его движениями через узкую щель в заборе. Он остановился, и его лицо стало каменным от напряжения. Осмотрелся по сторонам, словно надеялся заметить опасность. Был бы сейчас с ним прорицатель и нам крышка. «Эти ребята могут предугадывать все, что произойдет дальше. Стоять рядом!» Процедил он сквозь зубы, когда один из простолюдинов направился вслед за другом. «Бабушкины пирожки! Готов поспорить, что с этим твердыней что-то не так. Либо он имеет слишком большой боевой опыт, чтобы купиться на такую простую шутку, либо прорицатель. Зараза! Этот парень никакой не твердыня! Твердыни не оглядываются вокруг со страхом в глазах. В любой опасной ситуации они призывают дар и укрываются куполом, накрывая отряд. А этот пытался укрыться за своей свитой. И что делать? Если он увидит, что произойдет дальше, поднимет шум. Выходит, нужно как-то дождаться удобного момента, когда он не будет использовать свой дар. Но не буду же я ждать, когда он завалится на Игнатьеву». Я оставался в укрытии, а ребята ждали в нерешительности. Патруль подошел к Инге, и двое мужиков взяли девушку под руки и потащили в дом, где прятались наши бойцы. Она играла до последнего, немного сопротивлялась для вида. Неужели этот болван не догадался потянуться к ее дару? Хотя, возможно, он тоже повелся на красоту Игнатьевой. Даже я на мгновение отвлекся, когда увидел ее обнаженной. Красивая зараза! «Вы двое, проверьте дом», — скомандовал одаренный, и его команду тут же бросились исполнять. «Сейчас. Даже если наших ребят не заметят при осмотре, прорицатель войдет в дом, и тогда застать его врасплох не получится». Двое простолюдинов нырнули в дом и скрылись, а одаренный стоял и с каменным лицом дожидался их возвращения. «Уверен, сейчас он использовал свой дар на полную, и нужно быть идиотом, чтобы сунуться туда. Хоть бы только парни успели укрыться и не выдали себя». «Тогда у нас есть шанс сделать все тихо. Одна ошибка, и ляжет половина наших, а на шум сбегутся остальные патрули». «Чисто!» — произнес один из патрульных, вынырнул из дома. «Введите барышню на тщательный осмотр». «Ну и мразь! Это же надо, еще и шуточки отпускает». Ладно, сейчас ты у меня дошутишься, усатый». Прорицатель кивнул и заметно расслабился. И вот тут я начал действовать. Одаренный успел дойти до дверного проема, когда я отбросил в сторону его свиту и со всей силы ударил в затылок. Конечно, шлем его спас, а мои костяшки пальцев заныли. Даже несмотря на дар, я едва не сломал руку во время удара. На будущее нужно сделать себе какие-то кастеты, чтобы бить ими. Хотя и это не выход. Пальцы с таким же успехом сломаются от своей же силы. Прорицатель рухнул на пол лицом вниз, но тут же попытался подняться. Ага, не для того это все затевалось, дружок. Используя свое новое умение, и его буквально впечатывает в пол от удара. А простолюдины разлетаются по сторонам, как листья, подхваченные потоком ветра. Уже слышу, что и в самом здании началась возня. Ребята выбрались из укрытий и скрутили оставшихся бойцов. Добить бездарных, которые пытались прийти в себя, было делом времени. На какое-то мгновение мне даже стало их жаль. Никаких шансов против такого сильного одаренного, как я. Но когда в памяти всплыла картинка, как голую Игнатьеву они затаскивали в дом, жалость отступила. «Можно было и поторопиться», — обиженно отозвалась Инга, когда я вошел в дом. Девушка уже успела одеться. «Не хотел портить тебе удовольствие», — вернул ей подколку и подмигнул. Пришло время приступать ко второй части нашего плана. Тела патрульных затащили в дом, доспехи надели на себя. Шлемы прикрывали лица, поэтому можно было не опасаться в том, что нас раскусят сразу. Другое дело, патруль двигался по четкому маршруту. И если здесь территория стала глубоким тылом, то как нам пробраться к линии фронта и перейти к своим? Нас же мигом узнают в чужих доспехах и перебьют еще на подходе. Доспехов было всего 7. Один принадлежал одаренному, еще 6 простолюдинам. А вот нас было всего 8. Кому-то одному маскировки было недостаточно, и приходилось разработать легенду, будто мы заметили шпиона и схватили его. Изначально пленником хотел быть я, но Игнатьева настояла на том, что мне нужно командовать отрядом. Она уже так вжилась в роль жертвы, что справится без проблем. Помедлив, я согласился. В конечном счете мы все сильно рисковали. Поэтому, ладно, будем выбираться потихоньку. Шлем прорицателя, как назло, сильно погнулся, и его пришлось выбросить. Ладно бы он хоть моего размера был, так нет же. Эта деталь уже вынуждала нас стараться не показываться на глаза градовцам. Не знаю, как они, а я бы точно заподозрил, почему одаренный рассекает без шлема. Мы пробирались по улочкам города к центру, а вокруг постепенно темнело. За спиной остался дом, послуживший нам укрытием, несколько пустынных улиц и даже парк. Все ближе был центр, а с ним и звуки боя. Вот только меня сильно смущал тот факт, что бой шел где-то далеко. Неужели наших вытеснили за окраину города? «Где вы шатаетесь, патрульные?» Голос со стороны заставил обернуться. Перед нами стояло несколько одаренных, которые с интересом рассматривали наш отряд. Заметили лазутчика, пришлось немного побегать по городу, чтобы задержать. 7 идиотов не могли поймать одну девушку. Да она определенно сильна, раз заставила вас попотеть. Недостаточно сильна, чтобы уйти от погони. Я гордо вскинул голову, стараясь показать, как горжусь своим достижением. «Ладно, ведите ее на площадь. Там как раз собирают всех пленных». «На площадь». Сердце сжалось, когда я услышал эти слова. Выходит, центр города уже в руках градовцев. Одаренные шли следом за нами, и пути назад уже не было. 4 сильных бойцов я один не смог бы победить ни при каком раскладе, даже с помощью Инги. Нам достаточно было пройти 20 минут по городу, чтобы добраться до площади и увидеть все своими глазами. 10 пленных одаренных с блокираторами на запястьях, 10 простолюдинов, и всех их поставили на колени и заставили стоять так на твердой брусчатке. Многие были ранены, но им не спешили оказывать помощь. Ингу забрали от меня, надели ей на руки блокираторы и отвели в толпу. Девушка бросила на меня испуганный взгляд, но я понимал, что сейчас никак не смогу ей помочь. Вообще чудо, что обман до сих пор не вскрылся, иначе нас отвели бы туда же. «Бойцы!» На импровизированный помост вышел сам Илья Градов. На его голове красовалась княжеская корона, а на плечах был накинут красный княжеский плащ, обитый белым мехом. Достаточно было хорошенько присмотреться, чтобы заметить под плащом доспех. Выходит, Градов боялся, что его охрана может подвести. За спиной стояло 3 одаренных, и я не сомневался, что это прорицатель, духовник и твердыня. Лучшей связки на роль телохранителей не найти. Градов обвел взглядом своих воинов, которые оглядывались на него, а потом бросил беглый взгляд на пленников и произнес: Перед вами те, кто осмелился противостоять мне и каждому из вас, лучших бойцов во всей Европе». Но это он явно льстил своим воинам, но те расчувствовались и проглотили лесть как лакомство. Тем не менее, он продолжал. «Вы сами видите, что бывает с теми, кто становится на пути у Градовых. Центр Ростова уже наш. Скоро мы выбьем врага из пригорода и пойдем дальше на север, на Москву!» «Ого!» — замахнулся. «Ты хотя бы ростовское княжество себе отхапай, а потом уже будешь помогать брать Москву». «Ну да ладно, это уже не моя проблема. Мне бы сейчас добраться до него, да окрутить эту самонадеянную и самодовольную башку. Я бы дал шанс каждому из пленников встать на мою сторону. Но зачем мне нужны те, кто убивал наших братьев?» «Ага, просто ты понимаешь, что к тебе никто не пойдет. А если кто-то из простолюдинов и сунется, предаст и сбежит в первом же бою. Именно поэтому я уничтожу всех их!» «Стоп, что?» Градов поднял руки вверх, и из-за его спины вырвались волны огня, которые набросились на беспомощных пленников. «Вот же мразь! Инга!» Я плюнул на осторожность и рванул в сторону трибуны. Прекрасно понимал, что Градов не мог сделать это сам. Во-первых, очень вряд ли, что он двоедарец. Скорее всего, за него всю работу делали чародеи, стоящие где-то за трибуной. Тем лучше. Будет меньше одаренных, которые попытаются мне помешать, когда я буду откручивать Градову башку. «Ребята, наведите здесь суету!» — приказал я своим бойцам, а сам помчался к трибуне. Меня заметили слишком поздно. Прорицатель повернулся в мою сторону и что-то заорал, но его голос утонул в криках боли пленников. Градов сам создал идеальные условия для атаки. Отчаявшись, прорицатель толкнул твердыню и духовника, и те мгновенно повернулись. В то же время клинок вошел в тело духовника со спины и вырвался наружу в районе груди, а твердыня активировал купол. Вот только прорицатель не успел шагнуть достаточно близко, за что и поплатился. В следующее мгновение я разнес его голову на части, активировав дар. Тело духовника сползло, и я увидел Николая Фролова, который стоял с окровавленной шашкой в руках. «Не стой истуканом, парень, действуй!» — крикнул он, вызывая сильнейший поток ветра. Фролов не смог навредить твердыне, но ему удалось сломать трибуну, которая была под ним. И Градов, и его телохранитель рухнули на землю, падая на обломанные доски. Всего на какое-то мгновение твердыня убрал купол, отходя от падения, и приготовился снова активировать дар. Но я уже упал на него сверху и приложил по голове доской. Естественно, та разлетела в щепки, а одаренный лишь ненадолго потерял контроль. Вспышка и волна огня окутывают пространство вокруг нас. Деревянная трибуна начинает полыхать, поддаваясь жару пламени. Похоже, это Фролов начал действовать. Интересно, почему он решил мне помочь? Нет, сейчас не об этом. Пинком отправляю твердыню в пламя и ловлю Градова за полог плаща. «Куда? Далеко собрался, князек? Ну-ка, дай погляжу, корона не жмет?» «Кто ты?» Кровь заливает лицо Градова, и он не может меня рассмотреть. Похоже, падение не прошло без последствий. «Я убийца Градовых, и теперь я пришел за тобой!» Уверен, что стена огня не даст никому из наемников проникнуть к нам. Илья активирует дар, пытается сбежать, но видит, что стена пламени выросла до небывалых размеров. Мы стоим у самой кромки пламени. Оно больно обжигает кожу, но сейчас не до этого. Градов понимает, что не сможет пробиться сквозь огненную стену невредимым. На всякий случай призываю порыв ветра, и не зря. Илья бросается на меня с кинжалом в руках. Что же, взмахом левой руки вызываю порыв ветра, который отбрасывает его руку в сторону. Призываю атрибут силача и мощным ударом с правой отправляю Градова в полет. Тот пролетает метра три и падает в огонь. Пламя окутывает его тело, и он лишь беззвучно кричит, не в силах выдавить из себя ни слова. Доспех лишь продлевает мучения, забирая на себя часть жара. Хотя, может, он и кричит, но в треске горящих досок сложно различить хоть что-то. Пара мгновений, и Градов затихает. Пламя постепенно рассеивается. Вокруг суматоха, крики и шум, слышны выстрелы. Люди бегут куда-то, сталкиваются, а передо мной стоит Николай. «Выходит, ты с самого начала был против Градова?» «Да. И что теперь?» «Отыщи Константина и расскажи ему все. Это я предупреждал Андриянову о планах Градова. В Ростове знали каждый шаг. Что насчет Ильи? Я ждал удобный момент, когда можно гарантированно убрать его. Но все никак не подворачивалась возможность. А тут подвернулся ты. Я поверил в тебя. Дал шанс, и ты смог. А теперь мне лучше уйти. С минуты на минуту здесь будут люди, с которыми мне пока лучше не видеться. Удачи, Миша!» Николай направился к машине, а я следил за ним и не мог поверить, что этот человек может сохранять самообладание в этой суматохе, что он вот так спокойно сядет сейчас в машину и уедет, куда ему нужно, и никто не остановит его. Да, нелегко быть тайным агентом, это нужно уметь. Очередной взрыв рядом напомнил, что вокруг вообще-то куча врагов, и происходит что-то странное. Вот только удивительно, что ко мне все потеряли интерес. «Инга!» Я помчался туда, где видел девушку в последний раз. Пока я бежал, встречал только мертвых пленников. Осторожно обходил тела и понял, что никого не смогу спасти. «Инга!» Склонился над девушкой и положил руку на обожженную кожу на ее груди. Волосы сильно обгорели. Плечи и руки, которыми девушка закрывала лицо, покрылись глубокими ожогами. Но она была жива. Я призвал силу и снял с нее блокираторы. Пусть ее собственный дар активизирует регенерацию. «Ставь меня, Миша! Я уродина! И ни за что не смогу тягаться с Фроловой!» «Не говори глупостей! С помощью дара приведешь себя в порядок и будешь как новенькая! А вот насчет Фроловой... В любом случае тебе это не касается!» Инга замолчала, но чувствовал, как она всхлипывает и едва заметно трясется от слез. Сейчас больше всего на свете хотелось обнять ее и успокоить. Но это дало бы ей призрачный шанс и надежду, которую я не хотел давать. Я поднял голову и осмотрелся. На площади метались казаки и одаренные. Целители подходили к раненым и помогали им. «Целитель, сюда!» Я заметил одну из одаренных и попросил ее помочь. На прощание не удержался и поцеловал Ингу в лоб. «Ты была хорошим напарником, Игнатьева. Спасибо тебе за все!» Нелегко простить недавнего врага и принять его в качестве друга. Но Инга действительно изменилась. Да, она все еще не конкурент Фроловой. Но если вообще фавориты на роль госпожи Гущиной? Учитывая характер Маши, вполне может быть, что нет. Я оставил Игнатьеву на попечительство целителей, а сам устроился на одной из лавочек возле городской управы. Уверен, скоро ко мне подойдут люди, которым захочется узнать, как все было и почему главный возмутитель спокойствия неожиданно оказался мертв до наступления главных сил. Да, будет интересный разговор».